471. Идеальный эгоизм. К какому состоянию относятся с наивысшим благоговением, как не к состоянию беременности? Все, что делают тогда, делают в тихой вере, что это в каком-нибудь отношении полезно развивающемуся в нас. Оно поднимает свою полную таинственность и цену, о которой мы думаем с восхищением. Тогда многому уступают, не особенно насилуя себя для этого. Тогда сдерживают резкое слово, протягивают примиряющую руку. Ребенок должен развиваться из всего самого кроткого и лучшего. Нас бросает в дрожь от наших резкостей и неожиданностей, как будто бы мы влили каплю яда в чашу жизни нашего возлюбленного неизвестного. Все покрыто занавесом, все полно предчувствий, абсолютно неизвестно, как идет дело. Ждут и стараются быть готовыми. При этом в нас со всей своей силой действует чистое и очищающее чувство глубокой неответственности, как это бывает со зрителем перед задернутой занавесью, растет, идет на свет, и у нас в руках нет ничего для определения его роста и его часа. Мы можем только благословлять и защищать. Здесь растет нечто большее, чем мы. Вот наша тайная надежда. Мы готовим ему все для его счастливого появления на свет, не только то, что ему полезно, но отдаем ему все наше сердце и всю нашу душу. В такой самоотверженной преданности и должно жить. Можно жить. И будь это ожидаемая мысль или факт, ко всякому зачатию и развитию мы относимся совершенно так же, как к беременности. И заносчивые слова «хотеть» и «творить» не более как пустые звуки. Это настоящий идеальный эгоизм. Постоянно заботиться, стоять на стороже, иметь спокойную мирную душу, ожидать, что наше опасение кончится прекрасно. Так же и мы стоим на стороже общей пользы, заботимся о ней. И настроение, в котором мы живем, это гордое и кроткое настроение является маслом, разлившимся на наши неспокойные души и далеко кругом нас. Но причудливы беременные. Не будем же и мы причудливы, и не будем обвинять других, если они будут такими. Из уважения перед становящимся не останемся позади мировой справедливости, которая не позволяет судье и палачу касаться беременной. 472. Окольный путь. Куда ведет вся эта философия со всеми ее окольными путями? Делает ли она еще что-нибудь, кроме превращения постоянной и сильной страсти в разум? Страсти к ласковому солнцу, к ясному чистому воздуху, к растениям юга, к морю, к временному питанию мясом, яйцами, плодами, к теплой воде, к тихим дневным прогулкам, к возможности мало говорить, к редкому внимательному чтению, к уединению, к опрятным, простым, почти солдатским привычкам, одним словом, ко всему тому, что мне нравится больше всего, что я легче всего могу терпеть. Философия, которая в сущности есть инстинкт к диете. Инстинкт, который обходными путями моей головы ищет моего воздуха, моего климата, моей погоды, моего здоровья. Конечно, есть много других и более возвышенных пунктов философии, и не только тех, что пасмурнее и взыскательнее моих. Но, может быть, и они все вместе не что иное, как интеллектуальные обходы таких же личных влечений. Между тем, я новым глазом смотрю на одинокое порхание бабочки высоко над морской скалой, где растет много красивых растений. Она порхает над ними, не думая о том, что она живет лишь дневной жизнью и что ночь будет непосильно холодна для ее хрупких крылышек. И для нее могла бы найтись философия, хотя бы она и не была похожа на мою. 473. Вперед! Когда хвалят прогресс, тем самым хвалят движение и тех, кто не позволяет нам стоять на месте. Конечно, при определенных обстоятельствах этим можно многого достичь, особенно если жить среди египтян. Но в подвижной Европе, где движение, как говорят, понятно само собою, ах, если бы только мы действительно понимали что-нибудь в этом, люблю я шаг вперед и идущего вперед. Того, который постоянно покидает самого себя и вовсе не думает о том, следует ли за ним кто-нибудь другой. Где я остановлюсь, там найду я только себя одного. Зачем мне останавливаться? Пустыня еще велика, так чувствует идущий вперед. 474. Четыре добродетели. Быть честным с собой и друзьями, храбрым с врагами, великодушным с побежденным, вежливым всегда. Вот наши четыре кардинальные добродетели. 475. Смело на врага. Как хорошо звучит дурная музыка и дурные мотивы, когда идут на врага. 476. Не скрывать даже своих добродетелей. Я люблю людей, которые представляют собой прозрачную воду и которые, говоря словами Попа, позволяют видеть даже не чистоту на дне их потока, но и среди них есть тщеславные. Некоторые хотят, чтобы видели только нечистоту, а прозрачность воды, которая делает это возможным, считалась за ничто. Никто иной, как Гаутама Будда, выдумал тщеславие этих немногих, создав формулу «Обнаруживайте свои грехи перед людьми и скрывайте свои добродетели». Но это значит давать миру некрасивое зрелище.